Бомарше понял. Начиналось опасное. Дальше? Он засмеялся. Была революция. Вы спешите. Прежде было некое дело, с которого действительно началась революция, ибо это дело совершенно скомпрометировало династию. Вы, конечно, поняли, о чем я говорю. Я, конечно, понял. Таинственное дело об ожерелье королевы. Сластолюбец кардинал наивно поверил, что королева Франции ходила к нему на свидание, чтобы он выкупил для нее бесценную побрякушку — бриллиантовое ожерелье. Но, оказалось, ходила другая, как две капли воды, похожая на королеву. Какова интрига! Вы собираетесь рассказать мне об этом деле? Зачем же? И вы, и вся Франция никогда о нем не забудут. Но мне почему-то кажется, что вы не только помните это дело, но и могли бы о нем поведать много нового, неизвестного. Бомарше молчал, и Фуше продолжил. Надо сказать, что сразу после революции была создана специальная комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Ваш покорный слуга также состоял в ней. Но мы узнали, что многие документы дела, хранившиеся в секретном архиве короля в Бастилии, исчезли после ее разгрома. «И вот какая интересная деталь», — сказал Фуше доверительно. После революции Робеспьеру и Комитету общественного спасения удалось выявить граждан, овладевших документами из Бастилии. И все они, как истинные патриоты, с удовольствием или без, но все вернули. Только Фуше остановился и засмеялся. Не хотите ли сами закончить фразу? Не испытываю ни малейшего желания, развеселился Бомарше. Только документы из дела об ожерелье королевы пропали. Нет документов, и все. И тут начинается самое интересное. В штабе Национальной гвардии сохранилось письмо некоего прохвоста маркиза де Сада, написанное сразу после революции. Фуше замолчал и в который раз зашелся в кудахтающем смехе, что означало готовиться главный сюрприз. — Я слушаю вас. — Слушаю, — сказал Бомарше. — Вы впервые стали нетерпеливы. Для секретного агента двух королей это промах. Старею. Бомарше улыбался. Оказывается, во время штурма Бастилии не все в доме Бомарше наслаждались лицезрением из окон бессмертного подвига народа. Маркиз де Сад доносил, что, по его сведениям, сам хозяин дома находился на площади, где собирал бумаги. Вы слушаете так внимательно, будто я сообщаю вам неизвестные вещи. Короче, он был уверен, что Бомарше забрал заодно какую-то его рукопись. Маркиз оказался писателем. Он просил национальных гвардейцев сделать обыск в вашей квартире. Я же уверен, что Бомарше забрал совсем иные документы. И я хотел бы получить их от вас тоже. Он помолчал и повторил: «Тоже. Прошу обратить внимание на это слово». Я обратил. Я жду разъяснений. Это тоже связано еще с одним удивительным предприятием, в котором вы тоже участвовали. И если бумаги о вашем участии в деле с ожерельем меня интересуют постольку-поскольку, праздное любопытство не более, то документы, связанные с другим делом, я должен получить от вас непременно. Не понимаю. Понимаете. Я ведь вначале не верил. Считал ваше участие в этом другом деле фантазии, чтобы автор «Фигаро» участвовал в бегстве короля и королевы. Какая чушь! Но чем больше я занимался психологией гражданина Бомарше, тем больше понимал. Он участвовал. Непременно. И что же это за психология, гражданин? Вредная. Гражданин Бомарше. К примеру, в дни королевской власти все симпатии Бомарше были на стороне Фигаро. Но стоило Фигаро прийти к власти, и тотчас, на следующий же день, сердце Бомарше уже отдано аристократам. Здесь я возражать не смею. После торжества Фигаро я мог быть с ним только разумом, но не сердцем. Я призывал милость к падшим. Я укрывал в своем доме королевского гвардейца. А когда началась охота на священников, обратился с письмом в защиту церковных служб, хотя был наименее набожен из всех, кто страстно желал того же. Просить боялся. Бомарше всегда на стороне слабых. Объяснение благородное, хотя немного банальное для автора Фигаро. Как министр полиции я обязан сформулировать точнее. Дело в том, что самый распоследний вонючий интеллектуал, не говоря уже о великих, ненавидит любую власть. Его сердце всегда отдано бунту, даже бунтику против власти. Он всегда с партией меньшинства. Это так же верно, как и то, что самый распоследний чиновник всегда с партией большинства. Власть это чувствует, и Бомарше никогда не станет для нее своим. Вот почему вас посадил в тюрьму король. Вот почему вскоре после революции ваш Фигаро стал властью, захотел отправить вас на гильотину. И только сделка вашей любовницы с революционным судьей, ее вовремя раздвинутые ноги, спасли вашу жизнь в дни Марата. И только отъезд из Франции спас вас в дни Робеспьера. Именно эта склонность к презрению любой власти заставила автора Фигаро иметь отношение к побегу королевской семьи, которую затеяли аристократы, граф Ферзен и несчастный Казот. Буше замолчал и пристально взглянул на Бомарше. Он ждал ответа, но Бомарше тоже молчал. Спокойно, невозмутимо. Наконец он сказал: «Я весь внимание. Продолжайте». Об этом следователь догадался уже во время допросов старика Казота. Но пока он искал доказательства, вы отбыли из Франции. Иначе быть вам на одном эшафоте с беднягой Казотом. Фуше мрачно смотрел на Бомарше. Я жду. Я тоже. Ибо по-прежнему не понимаю. Вы говорите о догадках, а я жду доказательств. Вы побывали в тюрьме и при короле, и в дни революции. И ныне дни слабой власти во Франции сочтены. Тень генерала уже на горизонте. Причем какого генерала? Когда я слышу, как добр был такой-то король, я говорю: какое неудачное было правление. После таких заявлений вам есть смысл начать думать, как избежать третьей тюрьмы. Как обеспечить себе индульгенцию за будущие излишества вашего блестящего язычка, которые неизбежны? Я вам открою. Генерал очень нуждается в некоторых бумагах, связанных с тем побегом и принадлежащих ныне Бомарше. Или в них нуждаетесь вы, чтобы держать в руках генерала. Это несущественно. Существенно лишь то, что я выставляю на торги темную подноготную великого человека. Плата, нужные мне документы о генерале. Выгодный обмен. Бомарше засмеялся. Итак, мои бумаги в обмен на доносы о Бомарше? Кратко и делово. Но вместо этого Бомарше решил произнести любимый им монолог. Вы отказываетесь? Будто не слыша, Бомарше продолжал. Актеры, гражданин Фуше, обычно жаловались на длину моих монологов. Так что наберитесь терпения. Надо вам сказать, я всегда хотел взять какую-нибудь возвышенную классическую пьесу и написать приземленное продолжение. Ну, к примеру, сочинение Шекспира «Ромео и Джульетта», изложить эту любовную историю в пересказе слуг Монтекки и Капулетти. Трагедия и любовь языком лакеев. Я не написал этой пьесы, как, впрочем, и много другого, и спасибо судьбе, что не сделал этого, ибо оказалось, что она написана и называется «Жизнь литератора в записи лакеев из полиции». Благодарю вас за труд, вы превосходно изложили эту пьесу, а теперь маленький комментарий самого героя. Да, я был секретным агентом короля. Вы правы, я часовщик. И мне всегда было интересно, как движутся, подталкивают друг друга колесики интриги. Да, две мои первые жены были много старше меня, но это был особый век. Румяна, мушки, парики, удобный полумрак будуара и прочие тайны и ухищрения лишали людей возраста. Всем мужчинам было немного за 30, а всем дамам едва за 20. Вы жили в монастыре, а Париж, Париж был тогда вавилонской блудницей, сладостной блудницей, скучный гражданин Фуше.